Глава 47. Макар. «Ты?» Лада встречает меня у порога. «Я кого-то другого ждала?» Женщина смотрит на меня снисходительно, прощупывает взглядом на предмет моего настроения и намерения. Пока она не успела ничего решить, подхожу, целую в щеку. Я соскучился. Говорю дежурно, сбрасывая с себя дубленку и ботинки. «Как она?» «Кто?» «Клавдия». «Нормально. Наш диалог больше похож на разговор участкового и гражданина, перешедшего красную линию». «Я ничего не добьюсь от тебя?» Лада уходит в комнату, виляя бедрами. «А чего говорить-то? Ты же знаешь, что у меня ничего не может быть с этой Клавой. Я прощупывал ситуацию». «Дети твои?» Неожиданно спрашивает моя бывшая невеста. «Дети?» Недоуменно гляжу на стройную спину. «Тройняшки, они же твои?» «Мои? И? Я не собираюсь бросать тебя, ты моя невеста, мы скоро поженимся». «Если ты их отец, значит, можешь иметь детей!» Лада срывается на крик, и ее лицо перекашивается. «В чем ты меня обвиняешь? Мы занимались сексом». «Любовью», поправляет Лада. «Занимались любовью 6,5 лет. И ничего. Может, проблема не во мне?» «Как ты смеешь?» Лада заносит руку, чтобы ударить меня по лицу. Но я вовремя отхожу в сторону. «Даже не думай», — шеплю на нее. «Устала от тебя. Умеешь ты бесить». Нервно выдает женщина и уходит к себе. Тут же прячусь в утробе своего кабинета. Мы живем в большом двухэтажном доме, принадлежащем Артуру, брату Лады. Впрочем, как и наш бизнес. Здесь все принадлежит Артуру. Поэтому раньше я считал, что именно он заправляет всем. Но оказалось, что Лада тоже имеет право голоса. В небольшом душном кабинете осматриваюсь. Я работал здесь годы напролет. Все устраивало. Но сейчас его убранство и размер раздавили меня. Понимаю, если сейчас же не уберусь отсюда, то сойду с ума. Уезжаю в офис. Марк у себя? Интересуюсь у секретаря Жанны. Нет, уже уехал. Понятно. После новогодних праздников накопилось 1 000 000 дел и масса работы. Видимо, Марк решает очередную проблему. В офисе почти пусто. Большинство сотрудников работают удаленно из дома. Поддерживают работу онлайн-кинотеатров. «Артур здесь», – неожиданно сообщает секретарь, и я вздрагиваю. Абсолютно не готов встречаться с человеком, который убил Мирона. «Макар!» – не успеваю ретироваться, как меня окликает хозяин нашей фирмы. «Наконец-то ты нагулялся! Я уж думал, ты забил на работу окончательно!» Хохочет, надвигаясь на меня. Медленно поворачиваюсь. Вспоминаю, как мы договорились. Надо спровоцировать преступника, чтобы он потерял покой. За эти недели много воды утекло. Поворачиваюсь к мужчине с серьезным лицом. «Воды? Чего несешь?» Усмехается нагло. «Я много вспомнил». Смотрю нагло в обалдевшие глаза. «Память вернулась?» Киваю отчаянно. Изучая мужчину, он ни черта не испугался. Вот это наглость. Беспредельщик. «Поздравляю», — хлопает меня по плечу. Цепени. Ожидал от него любой реакции, кроме поздравлений. «Где Мирон?» — хватаю Артура за грудки. «Где ты его закопал?» «Я откуда знаю?» «Пусти», — вырывается. «Похоже, ты что-то не то вспомнил. Твой брат собрал вещи и смылся, как только узнал, что ты ни черта не помнишь. И с тобой кашу не сварить. Это я, добрый, подобрал тебя. Дал шанс начать жизнь и работу с нуля». «С нуля? Как же мои 2 000 000 долларов?» «Рехнулся. Я их не видел. Наверное, твой брат украл и смылся с ними». Делаю шаг в сторону Артура, но он моментально ускользает от меня в сторону выхода. «Мне пора. Самолет через час». «Ты не посмеешь уйти без объяснений», — угрожаю ему. «Еще как посмею. Ты рехнулся, и вести этот нездоровый диалог я не намерен». Артур исчезает за дверью, а я гневно ударяю кулаком в стену. Капец, не вышло его расколоть. Встаю, раздумываю, как быть. В этот момент мимо меня проплывает наш главбух Марина. Обычно она работает из дома, а сегодня вот явилась. Наверное, небеса послали ее мне. «Мариночка!» Бросаюсь за 40-летней женщиной с улыбкой хамелеона. Удивленно вскрикивает, хлопает на меня огромными серыми глазами. «Хорошо отдохнули?» «Очень». «Загар замечательный». «Да, я тоже люблю загар, полученный в горах». «Говори мне о чем». При этом сладко улыбаемся друг другу и медленно плывем в сторону кабинета бухгалтера. «Чудесно». Припечатываю женщину, падающую в собственное кресло. «Мягко?» Моргает, не понимает, чего хочу от нее. «Мариночка, вы ведь работаете с нами с самого первого дня образования фирмы?» Кивает. В серых глазах отражается неподдельный ужас. «Есть чего. Обычно мне, Макару Игнатьеву, глубоко безразличны любые материальные вопросы фирмы, а тут я выказываю глобальный интерес. Не буду ее лить, ходить вокруг и около. Поправляю пальцами волосы женщины, упавшие ей на лицо. Убираю пряди в прическу, чем ввожу ее в больший шок. Мне нужны доступы ко всем счетам и документам фирмы за время деятельности фирмы». «Что вы? У нас все в порядке?» Марина улыбается фейковой улыбкой. «Мне нужен доступ. У меня есть хороший финансовый аналитик. Он все проверит». «Мы уже проходили аудит». «Кто организовывал аудит?» «Не помню, Артур или Марк». «Сейчас я хочу провести аудит фирмы, в которую вложил начальный капитал». «Но начальный капитал вкладывали не вы!» Взвизгивает Марина, теряя лицо. «Ты кого-то боишься?» Удивленно взираю на трясущуюся женщину. Кивает. «Марина, я вас расстрою, но с сегодняшнего дня надо бояться только меня и моих планов». Наклоняюсь к уху женщины, шепчу ей на ухо то, что она должна знать. «В конце концов, мне ее жалко. А у нее двое детей, мать-одиночка. Если она поможет, тогда посмотрим, что с ней делать». Отодвигаюсь, наблюдаю за ее реакцией. Лицо бледное, губы трясутся. «Я все предоставлю вашему человеку». «Вот и умница. Только никому не рассказывай».